он, по существу, самолично решал судьбу заключенных. Руководителей Дальстроя сопровождала свита из военных и работников администрации прииска. Балахонов шел сзади. Не останавливаясь, начальство проследовало по забою и повернуло к дороге, где чернели три легковых машины. «Пронесло», — вздохнул Белоглазов, сдирая с ресниц шарики льда. «Несчастный в виду начальника прииска, не позавидуешь. А был, как видно, неплохой человек», — заметил задумчиво Кротов. «Почему был?» «Так надо полагать», — ответил бригадир, принимая скайлить. Грузин прикатил тачку. «Слушай, дорогой, еще по 50 тачек и будет 100%. Дотянем, а?» «Надо. Еще так несколько дней, и мы уже на ногах», — улыбнулся Кротов. В лагпункт вернулись поздно. Теперь в отгороженной части палатки было тепло. Кротов зашел в контору и явился чем-то удрученный. Он молча прошел к себе в угол и сел. «Что-нибудь произошло?» Белоглазов поднял голову и посмотрел на бригадира. Кротов поднялся. «Как я и думал, начальник прииска с работы снят и отдан под суд за перерасход фондов котлового довольствия. Так что надо готовиться к худшему». Новый начальник лагпункта зачитал приказ о введении дифференцированного питания. Сложив листки, сунул их в карман и повернулся к группе военных, присутствующих на разводе. «Товарищ капитан, прошу!» Взял он под козырек и снова скользнул глазами по строю. «Дополнительные разъяснения даст прикрепленный к прииску уполномоченный Дальстроя». Полный румяный капитан наклонил оплывшее складками лицо и, грозя пальцем в кожаной перчатке, заговорил. «Слушайте вы, я заставлю работать всех. Вы мне этот саботаж бросьте. Легкие хлеба, этот общий котел закрыт, хватит. Каждый получит, сколько выработает. Учтите, кто не хочет честно работать, тот не будет есть». Глаза его, пробежав по рядам строя, задержались на старике. Тот подтянулся и еще выше поднял голову. «Имейте в виду, охрана получила команду. Всех невыполняющих нормы задерживать в забое до окончания сменного задания, независимо от времени. Всякое сопротивление будет сломлено. Враг, не сложивший оружие, будет раздавлен. Теперь вам созданы все условия для работы. Никакие отговорки в расчет не берутся». Анатолий был потрясен. Саботаж, вражеское сопротивление, общий котел, легкие хлеба. Как все это понимать? Продолжая говорить, капитан двигался вдоль колонны и, поравнявшись с Русиновым, остановился, оглядел его с ног до головы. «Слушайте вы, как помнится, мы с вами где-то встречались». «Так точно, на пересыльном пункте Владивостока, гражданин капитан», — подсказал тот. «Да-да, так вы еще тут?» «Да, здесь, и надеюсь, что ненадолго». «Слушайте вы, что это за вид? Как вы стоите? Что это за форс-парад? Вы мне это бросьте! Вы мне тут бородой не трясите!» Неожиданно рассвирепел капитан. Анатолий только сейчас признал лейтенанта. Он уже получил повышение, расплылся еще больше и держался куда важней. Русинов стоял невозмутимо, и когда капитан замолчал, твердо сказал: «Я знаю строевую службу и не нарушил дисциплину. У вас нет основания быть недовольным». Это окончательно взбесило капитана. «Да-да, я помню ваши штучки. Слушайте, к вам надо присмотреться. Я дам указание», — закончил он многозначительно и подозвал начальника лагпункта. «Слушайте вы, что тут за распущенность? Что это за вид?» — показал он на бороду Русинова. «Вы мне тут наведите порядок». «Колонны к выходу!» — скомандовал староста, и серая масса покатилась к проходной. Пока люди выстраивались по бригадам, К старику подбежал взволнованный Сергей.